Глава 206. Настоящий убийца. Часть 1. Солдаты надежно окружили место. У руководителей были разные выражения. Фракция дома была в ярости. Фракция Сяодиня нахмурилась замешательством на лицах. Фракция красных островов во главе с Сыци и северная фракция были удивлены. Никто не мог в это поверить. «Схватить его!» Лицо Лагоса было искажено. Сяодин нахмурился и остановил его. «Не стоит делать поспешных выводов. Черный призрак пришел к нам среди бела дня, поэтому это не в его интересах». «Что, если это именно то, чего он добивается?» – крикнул один из вождей северной фракции. «Тогда зачем ему навещать нас? Он мог сделать это гораздо более тихим способом», – сказал Сяо Цзинь. «Наша охрана сильна. Он хотел войти», – сказал кто-то еще. «Он убийца, и ты все еще пытаешься оправдать его?» Лагос был взволнован. Он вынул свой пистолет и направил его на Хан Сяо. Си Цим, который стоял рядом с ним, поспешно остановил его. «Успокойся. У черного призрака нет причин делать этого». «Причин?» Лагос был в ярости. Он уставился на Сяо Цзиня, сжал зубы и спросил. «Действительно ли у него нет причин?» Сяо Цзинь нахмурился и ответил. «Ты слишком много думаешь». Северная фракция и фракция дома согласились, что сначала они должны схватить черного призрака, который был самым подозрительным, а затем искать другие улики. Сэ Ци чувствовал, что черный призрак был слишком опасен, и предложил допросить Хан Сяо на месте. Но его прервал Лагос, который полагал, что они не могут доверять тому, что скажет черный призрак. Таким образом, они не смогли прийти к соглашению. Солдаты окружили Хан Сяо. Многие сильные ауры в темноте зафиксировались на нем. И руководители также не сводили взгляда с него, даже при обсуждении между собой. Они были готовы вступить в бой в любой момент, если Хан Сяо сделает что-то подозрительное. Хан Сяо подумал про себя. «Результатом того, что они пытаются заставить меня взять на себя ответственность за убийство, станет конфликт между Алумерой и Темной Сетью. Только третья сторона выиграет от этого. Может ли это быть целью людей, стоящих за всем этим? Если я начну убивать тут всех направо и налево, я только сыграю на руку тем, кто дергает за ниточки. Они заранее запланировали загнать меня в такую ситуацию, где мои действия будут очень ограничены». Хан Сяо мог в любое время проложить себе кровавую дорогу к выходу. Ему было глубоко наплевать на гнев Алумеры. Однако, если он сделает это, он попадет в ловушку людей, стоящих за этим. Сбежать означало бы признать, что он убийца. Он также не мог просто позволить им поймать его. Казалось, что план, созданный этим человеком, сработал. «Я был здесь лишь один день, и они смогли сделать почерк убийства похожим на мой. Похоже, тут есть кто-то, кто является экспертом в убийстве, и пробыл здесь в течение долгого времени, и мое прибытие дало ему возможность». Если они не смогут найти настоящего убийцу, независимо от того, сколько вещей будет указывать на то, что у Хан Сяо не было мотивов делать это, он все равно останется самым подозрительным человеком, без каких-либо веских доказательств, доказывающих обратное. В конце концов, никто не может по-настоящему знать кого-то другого, если они не могут читать их мысли. Логические предположения не могут быть приняты в качестве доказательства. «Подожди. Доказательства?» Хан Сяо внезапно понял. Прошло совсем немного времени с момента убийства Дэрила, поэтому место преступления еще не было тщательно проверено. Убийца мог оставить некоторые улики. Наконец, дискуссия между высокопоставленными чиновниками подошла к концу. Лагос крикнул. «Черный призрак! Разоружись и сдайся!» «Мы проведем четкое расследование, и если это не ты, мы докажем твою невиновность», — добавил Сяо Цзинь. Хан Сяо улыбнулся. «Вы же знаете, что это невозможно. Как насчет того, чтобы вы сами разоружились?» Ни одна из сторон не могла доверять другой. Не было никакого способа, которым они рискнули бы разоружиться. Это была проблема, которая не имела решения. Тем не менее, обдумав, Хан Сяо предложил. «Нет смысла продолжать этот спор. Я могу временно остаться, и вы можете отправить людей, которые будут следить за мной все время. Я подожду, пока вы не найдете правду». Хан Сяо было очень интересно знать, кто же его подставил. «Ну, это тоже вариант», — сразу сказал Сэ Цим. Они не хотели конфликта. Прежде чем Лагос успел сказать что-то, кто-то из толпы внезапно выстрелил из пистолета. Хан Сяо быстро отреагировал и активировал магнитную броню. Пуля была отклонена. Однако это привело к тому, что солдаты, находившиеся в состоянии сильной нервозности, потеряли контроль, и все они одновременно открыли огонь. «Огонь!» Конфликт вспыхнул в одно мгновение. «Кто-то выстрелил умышленно!» Глаза Хан Сяо стали серьезными. Сцена была хаотичной, но он четко видел человека, который сделал первый выстрел. Это был обычный солдат. Пули полетели со всех сторон, и у Хан Сяо не было выбора, кроме как сначала разобраться с этими выстрелами. Усовершенствованная магнитная броня обладала выдающимся уровнем защиты, поэтому пули только лишь создавали искры при контакте с броней и не могли пробить ее. Пропустив энергию через свое тело в круглую металлическую пластину на своей руке, Хан Сяо активировал составные лезвия с магнитной цепью. 7 острых клинков вылетели из его карманов и полетели вперед как шторм. Оружие многих солдат было разрезано, и они в ужасе отступили, натыкаясь на своих братьев по оружию. Огневая мощь противника начала ослабевать. Но как только Хан Сяо собирался схватить солдата, который сделал первый выстрел, в бой вступили сверхлюди, скрытые в темноте. Внезапно в толпе разгорелся огонь. 3 бойца и 1 эспер, способные покрывать свое тело пламенем, одновременно атаковали Хан Сяо. Покрытые огнем кулаки с силой летели на Хан Сяо. Трещины пошли по всему полу. Стены тоже начали трескаться. Хан Сяо успел увернуться, вовремя подпрыгнув вверх. Внезапно Хан Сяо почувствовал еще одну жаркую волну, приближающуюся к нему. Человек, покрытый пламенем, выпрямил руки, и змееподобный огненный столб полетел к Хан Сяо. Обычно в воздухе уже невозможно увернуться, но Хан Сяо был исключением. Он немедленно активировал миниатюрное оборудование для маневрирования на своем поясе. Коробки на краю пояса издали реактивный звук и выпустили струйный поток воздуха. От пояса пошла сильная волна. Хан Сяо полетел в сторону, как будто невидимая рука потянула его. Огненная змея пролетела лишь краем, задев его спину, и врезалась в стену, создав огромную черную дыру. 3 бойца на 46, 48 и 49 уровнях и 1 эспер на 45 уровне все являются сверхлюдьми ранга Ди. Они должны быть лучшие бойцы Алумерры. Если бы это было раньше, у него могли возникнуть некоторые проблемы. Но теперь, когда все его навыки были на максимальном уровне, он стал намного сильнее. Разобраться с ними для него не будет проблемой, даже без механического костюма. На самом деле он был больше обеспокоен солдатом, который выстрелил первым, но взглянув, заметил, что молодой солдат был убит в предыдущем раунде беспорядочных перестрелок. Хан Сяо почувствовал, как сильно забилось его сердце. Он не верил, что это был несчастный случай. «Похоже, что люди, которые подставили меня, глубоко пустили корни в Алумерру. Они увидели, что я не стал предпринимать никаких действий, и решили напасть на меня с целью вызвать конфликт». У Хан Сяо появилось больше подсказок. Он отложил мысли и сосредоточился на битве с 4 сверхлюдьми и солдатами. Он взмахнул руками, и вращающиеся лезвия начали кружить вокруг него, как защитный шторм, нанося почти по 10 ударов в секунду 3 бойцам, как только они приближались. Повсюду, где он проходил, оружие солдат было разрезано на куски. Он использовал этот вид оружия в своей предыдущей жизни раньше, поэтому ему не нужно было много практики. Он сразу же освоил его. Он нарочно сдерживался и никого не убивал. Магнитная броня, электромагнитные сапоги и другое снаряжение, которое он носил с собой все время, прошло через среднее улучшение. Их атрибуты стали намного сильнее. Собственная боевая мощь Хан Сяо также достигла своего пика, из-за того, что все его навыки были на максимальном уровне. Хан Сяо даже не нуждался в гадюке, чтобы иметь дело с этими 4 сверхлюдьми, уровень которых был намного ниже его. Он пользовался лишь составными лезвиями с магнитной цепью в качестве оружия ближнего боя, чтобы победить их. Здоровье Хан Сяо достигло 3800 очков, что было почти как у бойцов его же уровня, и у него также была магнитная броня. Таким образом, он практически был танком. С другой стороны, члены гильдии Бамбукового Дождя стали свидетелями того, как Хан Сяо победил группу солдат и 4 сверхлюдей, и с волнением записали всю сцену. «Это запись, которая может стать вирусной!» Удивленно ответил Муха. «Я думал, что Черный Призрак был их гостем, но из того, что они говорят, похоже, что Черный Призрак убил их лидера. Я только что сделал сканирование. Все 4 НИП, которые сражаются с Черным Призраком, имеют уровни опасности чрезвычайно смертельный. То, что они говорят на форумах, верно. Черный Призрак находится на высшем уровне по силе даже среди нейтральных персонажей». Утренний ветер закатил глаза и сказал. «А то, где ты вообще видел слабого НИП, который раздает основные сюжетные миссии?» Благоухание подала знак рукой, попросив их замолчать. Она уставилась на сцену и сказала. «Помолчите и следите за боем». Разрушительная сила сверхлюдей намного превосходила обычных людей. Весь особняк рухнул в пылу жаркой битвы, и высокопоставленные чиновники уже отступили, хоть и были в ярости. Больше сверхлюдей подбегали к месту битвы. Они определенно смогли бы убить Черного Призрака, если бы эти 4 охранника смогли остановить его. Лезвия разрезали огонь. Железные кулаки врезались в доспехи. Хан Сяо двигался с ужасающе высокой скоростью. 4 сверхчеловека едва могли задеть его, приложив все усилия. Хан Сяо нарочно поддавался, давая им возможность напасть на него, и заманил одного из бойцов на достаточно близкое расстояние. Затем он использовал термоэлектрические перчатки, чтобы контратаковать. И сначала победил одного человека. Он использовал лезвие, формируя шторм, и нанес раны по всему телу огненного эспера. Его магнитная броня обладала очень хорошими термоизоляционными способностями, поэтому огонь наносил ему очень ограниченный урон. Оставшимся двоим стало еще труднее иметь дело с Хан Сяо. Свист. Лезвия прорезали плоть бойца и прошли сквозь его тело, из-за чего из его ран вырвалась кровь. Этот боец упал на землю с тяжелыми травмами и больше не мог двигаться. Дерьмо! Лагос был в шоке. Черный призрак победил четырех охранников за гораздо меньшее время, чем он ожидал. Сцена была теперь заполнена битыми кирпичами и руинами. Никто больше не мог остановить черного призрака. Если бы он захотел, многие высокопоставленные чиновники умерли бы. Свист. Клинок завис перед Лагосом. Он отступил в ужасе, но лезвия следовали за ним как тень. Лагос упал на землю со страхом и гневом на лице. В это время Хан Сяо убрал лезвие. Он вытер кровь с лица и холодно сказал: «Я могу убить вас, люди. Но это сыграет на руку кому-то другому, кто дергает за ниточки. Наши условия остаются неизменными. Я могу остаться, пока вы не узнаете правду. Но если вы настаиваете на том, чтобы схватить меня, я не против одарить вас несколькими ударами». Его пальцы согнулись, когда он говорил. Лезвия танцевали в воздухе и образовывали форму цветка. Угроза была очевидна.